глубоко унижен, высоко возвышен, принят верою в мире, вознесен Отцом, на кресте поруган, ты проклятие слышал, а на небе в славу и покой вошел. За меня, я знаю, были эти муки, высота Голгофы, новой жизни дверь. Меня